Эпилог первый. Усевшись на камнях моста, солдаты словно вороны глядели. Как когти были черные клинки, глаза светили славой сквозь убийство копоть. Скрипя окованными сталью костылями, я подошел с терпением калеки и перед ними, пошатнувшись, встал, едва дыхание переводя. Они смотрели смело, не таясь. Они сидели, ждали, что скажу. «Пришел, — я говорю, — с рождения дороги. Пришел, — я говорю, — взять лучшее, что в нас». Сержант рыжебородый подмигнул, открылся рот, блеснули влажно зубы. «Немногие дороги на земле нас к лучшему приводят, старина». «Но вы прошли по всем путям мужчин, — сказал я. Перед вами матери бежали и дети. Неужели нет тропы, по коей может ковылять старик такой, как я?» Целитель стаи той был кости весь и кожа. Он мне ответил: «Старина, провел я век в огне груди, где сердце ровно бьется, меж легких я по мускулам змеей скользил, я плыл в потоках крови холодея, прошел я все пути, они ведут во тьму, в конце лишь воля остается нам, и воля может отдохнуть. Посмею, — он продолжал, — сказать, что места нет внутри нас, как не ройся, не ищи. Какие таинства не пробуждай тому, что ты назвал столь дерзко лучшим». Затем солдат с лопатой и киркой, такой сумел бы форт за день построить, неспешен в мысли, основателен во всем, на солнце поглядел и мне сказал: «Напрасно не ищи в роскошных храмах и не ходи в хоромы богачей. Мы грабили их часто, раз за разом, мы плавили иконы и святыни и плакали сокровища в огне, рождая лишь улыбки вожделения и жажду долгой власти. Понимай, дороги вьются из неведомых эпох. Дороги в будущее манят нас. Под ноги ложатся так покорно, не дав ключ к загадочным желаниям твоим, ведь каждое на крови и костях проложено. Рабы сгибали спины. Вся жизнь была им смертным приговором. Звенели цепи страха и нужды. Все, что мы строим, рушится однажды. Но где же, славные солдаты, я найду все то, что лучшего есть в нас, когда не во плоти, не в сводах храма и не на камнях, которыми замощена дорога?» «Сумей ответить мы, — сказал сержант, — кровь не лилась бы горестным потоком, и лекарь мой целил бы раны взглядом, и труд рабов стал отдыха светлей. Сумей ответить мы, — сказал сержант, — вороны б голодали повсеместно, мы когти бы забросили в болото, пусть боги подерутся, если воля их. Но мы не находили никогда то лучшее, что в нас, до сей поры». «Но почему?» — спросил я, потерявшись. И он сказал: «Мы на мосту сидим с прихода блеклого рассвета. Насест наш скучен и уныл, он выщерблен шагами, однако же высок. Тебя узрели искры на горизонте, размалеванном зарей. Мучительно ты ковылял, и мы рыдали, дивились, отчего в тебе такая воля. Но ты пришел, согбенный, с костылями, сказал, что ищешь лучшее, что в нас. И лучшее, что в нас, мы вмиг один узрели. Сокровища, что были под рукой, смиренно пред тобою мы кладем, безногий человек, пришедший по дороге. Что ж, вежливый солдат — большая редкость, и я ответно их благодарил, и мимо проходя мост пересек, стремясь к бескрайнему пути, что впереди. Я шел, чтоб лучшее сыскать, что в нас таится. В один прекрасный день оно передо мной возникнет, путь благословив. В дорогу эту я давно уж вышел, и я ее окончу там, где ожидает лучшее, что в нас». Где вороны сидят? Авес Дидион Фликер. В конце война стала битвой за освобождение. Жители Каланса вышли из города, и после 5 дней тяжких трудов большие траншеи, редуты и ямы стали длинными курганами. 3 кургана возвысились на месте битвы Благого Дара, там, где литерийцы, балканцы, гилки и тартеналы сражались с армией брата Старательного. А у подножия рухнувшего шпиля 3 горы сырой земли отмечали павших имассов, ягутов и кчейн-чемали, а курган меньшего размера упокоил 2 малазанцев. Именно у него произошло собрание. Оставаясь на почтительном расстоянии около покинутых окопов, владыка Немандр стоял с Корлотой дядей и Силкасом Руином. Вместе с Клещиком, Десрой и Апсаларой они сопроводили отряд под предводительством капитана Скрипача на всем долгом и утомительном пути к берегу. Нетрудно оплакивать гибель храбрых мужчин и женщин, как рожденных для войны солдат-рептилий. Нимандр не стыдился слез, оросивших его лицо, когда он услышал о резне, уготованной массам в миг воскресения. Те, что выжили несколько дней назад, ушли на север в поисках вождя. Говорят, его судьба до сих пор остается неизвестной. Брат отца, стоявший рядом с Нимандром, горевал по исчезнувшему старому другу, Туласу. Он был уничтожен в войне пробужденных драконов. Меч у бедра Силкаса до сих пор содержал души трех уцелевших алейнтов Куральда Мурланна. Подробности этого связывания остались неясны Нимандру, ибо дядя оказался весьма неразговорчивым. С востока налетал дождь. Нимандр смотрел, как близится стена серых туч. Потом он оглянулся на Корлот. Нечто пробудило горе и в ней. Сестра холодных ночей была сокрушена. Она заметила фигуры, сошедшиеся на вершине кургана, сделала полшага вперед и замерла. «Корлот!» — произнес Нимандр. Она опомнилась и повернулась, глядя тоскливыми глазами. «Владыка?» «Не время нам вмешиваться». «Понимаю. Тем не менее, я считаю, что мы должны как-то донести до них уважение и почтение. Смею ли простить вас, сестра холодных ночей, представлять нас на их церемонии?» Что-то ушло с ее лица. Черты вдруг смягчились, засияв прежней красотой. Она поклонилась. «Владыка, я поспешу». Нимандр смотрел ей вслед. Силкас Руин сказал. «Твой отец всегда ценил ее выше прочих, владыка». «Силкас, она отдала сердце человеку, малозанцу, погибшему при покорении Коралла». Белокожий мужчина чуть помедлил. «Он, должно быть, был необыкновенным». «Полагаю». «Мое знакомство с этими малозанцами было кратким. Помню их мундиры со дня попытки в Литеросе. Сказать, что они заслуживают уважения, это слишком мало. Я не хотел бы снова с ними сталкиваться». Нимандр удивленно глядел на дядю. Нерешительно, ослабев от внезапно нахлынувшего смущения, Корлот замедлила шаг в 20 саженях от собрания победителей. Слева стояли в строю малозанцы, армия, известная как охотники за костьми. Дальше на возвышенности расположились гораздо более многочисленные ряды второй малозанской армии – войска. Справа, у лагеря к Чейн-Чемали, солдаты Вегат и охотники Кьель построились за спиной Матроны. Из строя вышла женщина, похоже, намереваясь встретиться с Корлот. Возможно, в ее компании она обретет силы. Если нет, вряд ли она решится подойти ближе. Сердце лежало в груди, словно открытое. Она-то думала, что дни глубокого горя миновали. Но вид малозанских морпехов, вид Вала, Быстрого Бена и Калама заново разбередил ее раны. Когда ее, посланницу Нимандра, наконец увидели, то лишь приветственно кивнули. Она начала подозревать, что зря держится на расстоянии. Но, возможно, они считают, что она хотела украсть у них сержанта. Возможно, ее винят в его смерти. Она не знает. А ныне ей приказано снова присоединиться к ним у могилы двух малозанских моряков. Она выбрала среди своих скромных сокровищ полированный камешек, зная, что люди склонны смеяться над кожаными мешочками, которые носят тистеанди. Камешки – знаки для тех, кому отдано сердце. У нее их немного. Один для Намандра Рейка, один для погибшего брата Орфанталя, один для Спиннока Дюрава, не презиравшего ее за подлое происхождение, и один для Скворца. Скоро, подозревала она, придется найти еще два. Для королевы Янтавис и владыки Нимандра. Эти камни не для того, чтобы их отдавать. Расстаться с ними, отдать любовь, навсегда уйти от нее. Было нелепо искать камешек для человека. Она знала, что любовь его коротка. Он не мог понять, что она чувствует, и не должен был. Она зашла слишком далеко, отдала слишком многое. У них не было времени, чтобы выковать нечто вечное. Потом он умер, оставив за спиной камень, тусклую, безжизненную штучку под названием сердце. «Смерть нас прощает», — так сказал Галан. «Смерть нас прощает, потому смерть для нас так страшна». Ей показалось, там, на далеком кургане, уже прозванном пробуждением, какой-то шепот, присутствие, старое и мучительно знакомое, словно он поглядел на нее, словно она ощутила взгляд его глаз. «Нет, глупая женщина, это его солдаты собрались на холме. Если он там был, то ради них». Мысли ее прервало появление женщины из рядов Кчейн-Чемали. Корлот пришлось отбросить воспоминания. Она глядела на незнакомку, горестно улыбаясь. «Смелость подвела», — — сказала она. Женщина, самая обычная, далеко не молодая, внимательно поглядела на нее. «Что это в вашей руке?» Корлот подумала спрятать его, но вдохнула и показала черный камешек. «Я думала, дар для кургана. Я уже такое видела». «Вы знали их?» Чуть помедлив, Корлот начала отворачиваться, чтобы уйти. «Нет, извините». Однако женщина удержала ее за руку. «Идемте же со мной. Я расскажу о смертном мече Геслере и кованом щите урагане». «Я напрасно сомневаюсь», — прервала ее женщина. «Но если хотите, расскажите что-нибудь сами. Я Келис». «Корлот, они освободили сердце у вечного бога», — сказала Келис, ведя ее ко всем. «Но не за это я их помню. Они были упрямыми, грызлись меж собой, как собаки. Насмехались над своими титулами, выдумывали небылицы. И мне врали дикие сказки о приключениях, корабли в морях огня, драконы и безголовые тисты Анди. Кто это такие, интересно?» Корлот повернула голову, чтобы ответить, но решила промолчать. «Я недолго их знала», — продолжала, не замечая Келис. «И они постоянно спорили о том, чтобы все бросить. Даже в гуще ужасных битв они ругались. И все время эти двое малозанцев делали то, что нужно было сделать. Каждый и всякий раз». Она кивком указала на шпиль. «Там наверху», — сказала она. «Они прошли сквозь стены огня, и тогда я сообразила. Эти сказки... Возможно, это чистая правда. Ураган умер на ступенях, отгоняя от сердца дикую ведьму. Он не смог побороть огня. Геслер, так нам сказали, умер, спасая жизнь пса». Она ткнула пальцем. «Вон того, Корлот, сторожащего вход в усыпальницу. Видишь, меня все ждут, потому что только меня пес пропустит. Я и тело Геслера заносила внутрь». Когда женщина замолчала, Корлот бросила на нее взгляд. Лицо смялось, словно она лишь сейчас поняла смысл своих слов. Если бы не Корлот, она упала бы, а так повисла у нее на руках. Затем Келис опомнилась. «Я... простите, я не хотела... О, гляньте на... Я помогу». Они пошли дальше. У бока земляного кургана люди расступились. На Корлот и Келис смотрело множество глаз. Она заметила Вала с быстрым Беном и Каламом и Седобородова, который оказался скрипачом, лучшим другом Скворца. Она стремилась сохранять достоинство под этими ничего не выражавшими взорами. Рядом были мать и дочь. Последняя, хотя была почти ребенком, яростно курила ржавый лист. Сбоку стояла женщина постарше, занимаясь тем же, а подле нее красивый молодой человек. Она увидела вождя из племени Баргостов, откровенно ей ухмылявшегося. Желание его легко было прочитать в блестящих глазах. За старым взводом Скворца стояли мужчина и женщина, похоже, родные по крови, в компании старика, горбящегося в расшитые извивающимися змеями мантии верховного жреца. Дальше был некий мужчина, ковыряющий в зубах. Дальше художник неистово что-то набрасывал угольным карандашом на отбеленном пергаменте. У ног сидела раздутая жаба. Построившаяся у входа стража при виде Келис и Корлот повернулась, отдавая честь, прижимая скрытые боевыми перчатками руки к груди. Она поняла, что это солдаты, сражавшиеся у холма пробуждения. Келис оперлась на Корлот и освободила руку. «Думаю, будут дары покойным», — сказала она, кивнув на солдата, стоявшего с сундучком в руках. «Я внесу их внутрь». Она оглянулась на Корлот. «Возьму и ваш дар, если позволите». Анди раскрыла ладони и поглядела на блестящий камешек. Взвод Скворца взволновался. Корлот встала к ним лицом, готовая отступить, убежать отсюда. «Капитан!» — рявкнула непримечательная женщина из-за спин моряков. Корлот видела. Солдаты уже успели наполовину вытянуть мечи из ножен. Резкая команда женщины заставила их замереть. Корлот с тревогой и страхом всматривалась в лица. Непримечательная женщина двинулась к Корлот и взводу морпехов. Встала прямо перед скрипачом. «Что вы тут делаете, ради худа?» «Извините, адъюнкт», — отвечал скрипач, не отводя взора от Корлот. «Объясните, высший маг, Калам, хоть кто-то говорите». «Прошу прощения, адъюнкт», — вытянулся скрипач. «Я хотел бы задать Тисте Анди вопрос». «С таким обхождением», — рявкнула адъюнкт, поглядев на Корлот. «Если она откажется отвечать, я пойму». Корлот покачала головой, глубоко вздохнув, чтобы укрепить дух. «Нет, адъюнкт, благодарю вас. Этот солдат — лучший друг Скворца. Если он что-то хочет спросить, я отвечу со всей готовностью». Адъюнкт отступила. Взгляд скрипача упал на камешек в ладони. «Вы хотели отдать его? Вы знали Геслера и Урагана?» Корлот покачала головой. «Тогда почему?» Мысли ее спутались, как и слова на устах. Корлот не выдержала взгляда скрипача, отвела глаза. «Он его?» Она посмотрела с удивлением. Солдаты взирали на нее из-за спины скрипача, но теперь она поняла, на их лицах написано не злость, а что-то гораздо более сложное. «Корлот, он его?» Она поглядела на вход могильника. «Это были морские пехотинцы». Голос прозвучал тускло. «Я думала, дань уважения». «Отдав камень, вы его уничтожите». Она взглянула скрипачу в глаза и увидела нескрываемую печаль. «Я думала, он меня покинул». «Нет, не покинул», — подал голос Вал. «Он любил лишь один раз, Корлот. И мы видим сейчас женщину им избранную. Если ты отдашь камень, мы порубим тебя на куски и раскидаем по всему свету». Корлот подошла к скрипачу. «Откуда вам знать?» Глаза его блеснули и сразу стали влажными. «На холме. Его призрак видел вас на равнине. Он не мог глаз оторвать. Понимаю, вы решили, будто за вратами Худа прежняя любовь исчезает и рассеивается по ветру. Возможно, вы начали сомневаться, была ли она, и строить догадки, чего же он хотел на самом деле. Слушайте, мне рассказали всю историю. Корлот, он ждет вас. Если придется, он будет ждать вечно». Рука сжала камешек, и вдруг все напряжение исчезло. Она поглядела на солдат взвода скрипача. «Вы убили бы меня за отказ от памяти? Что ж, вы напомнили мне, каким человеком он был, если заслужил такую верность друзей». Вал ответил. «У вас впереди сотни лет. Да кому знать, сколько именно. Не думайте, будто он ждет обета верности или еще чего. Да и мы не ждем. Но этот камень, мы знаем, что он означает для вашего народа. Мы были потрясены, вот и все». Корлот медленно повернулась к могильнику. «Тогда я ухожу. Ведь у меня ничего нет для павших солдат». Адъюнкт удивила ее, взяв за руку и положив руку на сундучок. «Откройте», — велела она. Корлот заинтересованно нагнулась и подняла крышку. Сундучок был пуст. Она распрямила спину и недоумевающе поглядела в глаза адъюнкту, увидев сухую полуулыбку. «Они были морпехами. Они уже оставили позади все ценное. Честно говоря, Корлот из Тистеанди, если бы Геслер и Ураган смотрели, сами бы первыми ограбили свою могилу». «И ругали бы нас за скупость», — вставил скрипач. «Мы пришли увидеть, как закроют могилу», — сказала адъюнкт. «И увести виканского демона, пока он не умер от голода. Если получится». В тысячи шагов от них воины Ягуты встали перед курганом, упокоившим павших имассов. Они молчали, как подобало моменту. Моменту, полному уважения и сердечной тоски по товарищам, погибшим в общей битве, по жизни, стесанной до самого Эфеса. Но тишина была полна иронии. Через некое время мелкая тварь, похожая на изодранную соломенную подушку, легла у ног старшего Ягута. Из недр уродливого комка показался пляшущий язычок. Один из воинов сказал. «Варандас, наш командир никогда не устает от любимцев». «Ясное дело», — бросил другой. «Ему не доставало нас». «Или прежний владыка смерти восстал со смертельно опасным аппетитом». «Ты породила во мне тревогу», — заявил Санат. «А ты обещал никогда не говорить о чувствах. Ах, тебя тревожит намек насчет аппетита. Нижайше извиняюсь, Санат». «Она врет, Гатрас, клянусь». «Здесь только собака не врет, да и та!» Воины уставились на лежащую тварь и разразились хохотом. Хохот длился и длился, пока Худ не подскочил на месте. «А ну всем молчать!» В наступившей тишине кто-то фыркнул. Когда Худ потянулся к мечу у бедра, воины внезапно заинтересовались чем-то вовне и отвели глаза. А потом шелудивая собака встала и раскорячилась. Терпеливо вынося и взрывы злорадного смеха, и теплую струйку на лодыжке, Худ закрыл глаза. «Вот почему ягуты решили жить порознь». Брисбит Дикт обернулся на звуки далекого хохота. Прищурился, видя ягутов у имасского кургана. «Толчок странника! Вряд ли так подобает!» Араникт нахмурилась. «У них странный юмор, любимый. Не думаю, что они хотят показать неуважение. Этого проще было достичь равнодушием. А они пошли туда, никого не пригласив». «А?» – пробормотал Брис, взяв ее руку. «Думаю, время». Он повел ее к адъюнкту. К Тавор присоединилась королева Абрасталь, Фелаш и Спакс. За ними Араникт видела Ганоса. Он не присоединился, но и не уходил от сестры. Брис заговорил, едва они приблизились. «У могилы возникло какое-то замешательство. Надеюсь, все хорошо?» «Взаимное непонимание, принц». «Овчарка...» «Нет, едва могилу запечатали, зверь пошел за Келис. Думаю, он останется с ней до конца жизни». «Есть вести», — заметила Абрасталь. «О племени на плато к северу от Эстабанса, далеких сородичах элансов. Они пасут пхедеринов». «Келис поедет одна?» — с тревогой спросил Бриз. «Да, с эскортом всего лишь в пару сотен охотников к Ель», — сказала королева Болкандо. «Принц Бриз», — вмешалась Филаш. «Флот вашего брата, короля, уже очень близко». Томный взор скользнул по Араникт. «Я еще не сказала». Араникт зажгла палочку. «Любимый, твой брат на корабле». «Тигол ненавидит море. Ты уверена?» Тут Филаш прокашлялась, выпучив глаза. «Простите? Король Тигол ненавидит море? Ну, то есть, извините, Буг его... О, ладно, извините, принц Брис». Абрасталь искоса разглядывала дочь. «Ты все такая же пухлая», — заметила она. «Кури больше, дитя». «Да, мама, уже начинаю». «А где же твоя служанка?» «С капитаном Шуркалаль, мама. Мастерят баркас, если это именно так называется». Брис сказал Тавор. «Адъюнкт, были времена, когда я... сомневался в вас. То, что вы задумали, казалось таким... слишком громадным». «Простите, что прерываю, ваше высочество, но победу нам дали деяния каждого, и путь наш оказался весьма долгим. Острие меча – ничто, если за ним нет клинка из прочной стали». Она помедлила. «Нам пришлось выдержать слишком много сомнений, но это общая слабость». «Вы говорили, что останетесь без свидетелей». «Ну, вы ошиблись». Она дернула плечами. «На каждый миг, запечатленный в истории, сколько приходится утерянных? Ваше высочество, нас тоже забудут. Наши дела падут во тьму, как все в мире. Но я не жалею». «В Литеросе поставят в вашу честь бронзовую статую. Знаю, мало кто будет понимать, кого она изображает, но я буду, адъюнкт». «Статую?» Тавор склонила голову, словно обдумывая. «Я буду прекрасной?» Сказала она, наконец, и прежде чем Брис нашелся с ответом, формально поклонилась ему и королеве. «Благодарю вас, сделавших мою цель своей. Скорблю о ваших потерях. Прощайте, ваше высочество». Они расстались с ней, и только Араникт расслышала Бриса. «Конечно, будете». «Худом клятый пес!» — пробурчал Смрад, когда морпехи и панцирники уходили от кургана. «Вот тебе весь Геслер», — ответил горлорез. «Туп до самого конца». «Ему не понравилось бы жить без урагана», — заметил Бальзам. Флакон обдумал разговор и кивнул сам себе. «Бывает, когда сказать нечего, когда любое слово только ворошит пепел». Он глянул на улыбку, на Корика и, наконец, на Битума. «И мы понесли потери. Спрут. Никогда не думал, что он помрет вот так. Не в постели какой-нибудь шлюшки. А Караб, боги подлые, этот человек умел драться. Хромой говорит, что видел его в конце. Он снова сломал колено и сидел, глядя на увечного бога. И там был Караб, на лице гордость. Он стоял над телом скованного бога. Ну, может ли быть смерть славнее? Отлично сделано, Караб Пхилан Тенуалас». «Слышала, она нас в отставку отправляет», — подала голос Уголек. «Жрец выплатил жалование, целое состояние для всех и каждого». «А тем, кто нет? Асимишо?» Отдадут семьям, если таковые найдутся, Неп. Живой или мертвый, ты получаешь плату. Хорошо б живому получить. Уголек удивленно хмыкнула. Целой бросила Непу хмурому удивленный взгляд. А на что тебе, Неп? Вообще-то полное имя Непель. Боги подлые, шепнула Уголек. Я и не... Они дошагали до тракта, увидев строй охотников за костьми. Флакон оглянулся. Адъюнкт шла туда же. За ней Банашар, Ластара Йил, Хенар Вигельф и трое кулаков. Скенроу и Рутенгуд. «Она хочет сказать им слово на прощание», — бросил Битум, заметивший, куда смотрит маг. «Но нам туда не нужно. Это между ними и ей, слышали? Мы идем мимо». «Идем мимо», — отозвалась Хеллиан. «Хруст, иди назад и найди Хромого, он отстает. Давай подгоняй». Они оказались между нестроенных рядов регулярной пехоты. «Нам-то похоже пришлось!» — крикнул кто-то. Корик заорал в ответ. «Лучше не задирайся, Фуфан!» «Эй, Хеллиан, я тут паука нашел, большого! Хочешь поглядеть?» «Называй это как хочешь, солдат. Все равно слишком мал». Флакон потряс головой. «Ай, чтоб вас! Это солдаты! Чего вы еще ждали?» Когда Корлот вернулась в маленький лагерь Анди, было уже темно. Они сидели у костра, как охотники в лесу или жнецы в поле. Свежий дождик очистил воздух, но скоро кончился. Над головами светились зеленые нефритовые чужаки. Немандр поднял глаза, подвинулся, освобождая место на каланской скамье. Ее нашли в лагере рабочих. «Мы гадали, вернешься ли ты?» Она поправила плащ. «Я смотрела, как уходят охотники». «Значит, прибыл флот?» Корлот покачала головой. «Они пошли в лагерь на краю долины Эстабанса. Адъюнкт говорила с регулярной пехотой, благодарила, и ничего больше. Она осталась позади всех, отослала даже брата. Было что-то... что-то...» Она дернулась. «У меня сердце разрывалось». Из темноты раздался голос. «Тавор это умеет!» Все обернулись и увидели скрипача. Тот зашел в круг света, держа нечто завернутое в кожу. Сзади Корлот видела остальных солдат взвода Скворца. Они о чем-то тихо переговаривались. Затем Быстрый Бен показал на дорогу и сказал резким голосом. «Там, на вершине. Не очень далеко, но сойдет. Ну?» Он оглянулся на спутников, и все что-то согласно заворчали. Вернув внимание скрипачу, она увидела его кивок. «Не так уж далеко. Воздух звук хорошо разносит». «Простите, но что вы делаете?» «Видите холм на той стороне дороги? Идите туда, Корлот». «Простите?» Немандр начал вставать, но скрипач успокоил его взглядом. «Только она. Я займу тот пенек. Не возражаете, сэр?» Силкас Руин поднялся с пенька, покачал головой и сделал приглашающий жест. Скрипач положил предмет и начал разворачивать. Потом поглядел в глаза Корлот. «Почему вы еще здесь?» «Что вы намерены сделать?» спросила она требовательно. Он вздохнул. «Сказал это его последний раз. Сказал это приказ. Ну, давно нужно было понять. Мы приказы плохо исполняем». Он стащил последний слой кожи, явив скрипку и смычок. «Иди же, Корлот. О, и скажи ему, это называется «любовь умеет ждать». Не мои слова, рыбака». Он оглядел круг тисты Анди. «Есть еще одна, которую я довольно легко возьму. Грустная, но не очень тоскливая. Из-за Намандариса. Простите, если я переврал название, времени много прошло. Надежда Галлана имеет смысл?» «Вижу, имеет». Корлот отступила и ощутила руку на плече. Это был Вал. «Вершина, Корлот. Скрип хочет вызвать его назад еще разок. Но слушай, вернуться и стоять вне холма будет слишком трудно. Однако он тебя увидит, мы уж постараемся ради него». Кажется, он еще что-то бубнил, но Анди уже шагала, не сводя глаз с холма. За спиной струны огласили воздух пронзительным звуком. Выйдя на дорогу и увидев любимого на склоне холма, Корлот бросилась бежать.